и, спустившись с эвкалиптов на землю, они принимаются есть почву и мелкие камушки. Когда самка коалы прекращает кормить малыша молоком, тот начинает есть эвкалиптовые листья не сразу. Его первой твердой пищей является материнский помет. В нем содержатся микроорганизмы, укрепляющие иммунитет детеныша и подготавливающие его пищеварительную систему к потреблению грубого растительного корма. Из всех животных самые однообразные диеты придерживаются, пожалуй, летучие мыши-вампиры. Ежедневное питье свежей крови может набить оскомину, но оно избавляет вампиров от необходимости вести поиск других продуктов, в которых мог бы нуждаться их организм. Кроме того, в отличие от всех прочих животных, вампирам не нужно всякий раз решать, пригодна ли пища для потребления. Если животное мертво, его кровь наверняка несъедобна. Кровью питаются не только вампиры. Один из видов восточноафриканских пауков тоже пристрастился к вкусу крови, человеческой. На людей эти пауки не нападают, но они охотятся на кровососущих комаров, питающихся кровью человека и млекопитающих. И на Галапагосских островах представители одного из видов юрков тоже привержены к кровяной диете. Они осторожно подкрадываются к отдыхающим крупным птицам, быстро расклевывают им задние части тела и пьют кровь. В засушливое время года эти крошечные птички ведут себя точь-в-точь, как летучие мыши-вампиры. Минога – водяной аналог вампира. В реках жертвами этих, похожих на угрей, бесчелюстных существ чаще всего становятся форели, а в морях – треска и камбала. Заметив рыбу, минога прикрепляется к ее телу с помощью особой присоски и начинает высасывать кровь. Некоторые ночные бабочки питаются слезной жидкостью других животных. Среди кормильцев этих насекомых – коровы, олени, лошади, тапиры, свиньи и слоны. В Юго-Восточной Азии главный их кормилец – индийские буйволы, щедро поставляющие им свои слезы. Каннибализм в природе – самое обычное явление. Представители собственного вида, особенно пока они развиваются в яйце или находятся в начале жизни, поедают птицы, лягушки, крысы, человекообразные обезьяны и другие животные. По сути, лягушки и многие иные группы животных откладывают яйца про запас, с тем, чтобы при необходимости ими могли питаться их другие детеныши. Зародыши саламандр, например, иногда поедают друг друга еще в материнской утробе. Тараканы едят все подряд, не исключая и сородичей. Но у восточных тараканов имеются и любимые блюда – сладости и продукты, богатые крахмалом. Близкие родственницы жаб и лягушек, чесночницы и их головастики, от каннибализма обычно воздерживаются. Головастики этих амфибий вооружены мощными челюстями, помогающими им есть головастиков других видов, но прежде чем проглотить жертву, головастик чесночницы быстро проводит химический экспресс-анализ, определяя ее видовую принадлежность. Случайно напав на сородича, он быстро распознает его по вкусу и тут же выплевывает изо рта. Улиткам каннибализм явно идет на пользу. Ученые обнаружили, что молодые улитки, имеющие обыкновение поедать своих сверстников или яйца собственного вида, живут дольше, чем их сородичи с безгрешной юностью. О вкусах не спорят. О любимых и нелюбимых блюдах некоторых животных. Новозеландский попугай Кеа – причудливая птица с весьма необычным вкусом. По ночам он нередко нападает на спящих овец и расклевывает им заднюю часть тела, норовя добраться до жировой ткани окружающей почки. От столь нетривиальной атаки овца может погибнуть. Но героем многочисленных новозеландских легенд Кеа сделала другое его пристрастие – неодолимая тяга к резине. При этом особенным деликатесом для него являются резиновые прокладки автомобильных стекол. Кеа терзают свою добычу даже во время движения машины, и чтобы избавиться от докучливой птицы, водителям приходится увеличивать скорость до 65 км в час. Однажды некий легкомысленный владелец автомобиля оставил своего железного коня на ночь под открытым небом. Вернувшись на утро, он с ужасом обнаружил, что стайка Кеа полностью съела резиновую прокладку лобового стекла, в результате чего оно рухнуло внутрь салона. А поскольку эти птицы не брезгуют и пеной резиной, они разодрали все автомобильные сиденья, а затем принялись и за обшивку салона. А вот гуси неравнодушны к полистиролу. В 2005 году стадо этих птиц полностью ободрало полистирольную обивку стен в здании школы одной из румынских деревень. Термиты обожают жевать полиэтиленовые пакеты для мусора. Растительный рацион шимпанзе беден жирами, но умные обезьяны нашли выход. для удовлетворения своих физиологических потребностей в липидах